и за 3 минут волшебного полета час томится в очереди. Как, Ниночка? Я вам уже сказала. Пойдемте. Они миновали еще 2 павильона, где очереди были не меньше, и, наконец, вынырнули из толпы возле боковой аллеи. За невысокой, аккуратно подстриженной стеной кустарника возникла решетчатая ограда летней концертной площадки. За ней видны были люди на длинных скамьях, а на освещенной сцене раковине азартно играл небольшой молодежный джаз, и хриплым голосом что-то пела в микрофон тоненькая женщина в длинном красном платье. А еще дальше, уже по другую сторону аллеи, за высоким глухим зеленым забором, слышался сухой треск несильных выстрелов. На заборе красной краской были начертаны 3 огромные буквы «ТИР». Нина и Петр медленно шли по аллее, болтая о всяких пустяках и поглядывая по сторонам. Еще было довольно светло, хотя яркие фонари на красивых изогнутых мачтах уже сияли высоко над головой. Внезапно Петр ощутил неясное беспокойство, точнее даже неудобство, стесненность какую-то. Ощущение было непривычным и, главное, непонятным. Они продолжали все так же не спеша идти по аллее. Нина с увлечением рассказывала о прошлогоднем туристском походе на плотах по рекам Смоленщины. Неожиданно на скрещении аллей возникло маленькое уютное кафе. Петр предложил зайти и посидеть там, но Нина попросила: «Давайте еще погуляем, а кафе запомним и потом вернемся. Оно и правда очень славное». И они пошли дальше. Вот тут-то Петр и обратил внимание на 2 подвыпивших парней. Они, видимо, уже давно шли за ним. Именно за ним, Петром, а не за Ниной. Это он сразу же ощутил. Вот откуда шло его беспокойство. Но еще бы! Никогда в жизни за ним никто не следил. Он, это случалось. Но за ним... Да, то была именно слежка. Малоквалифицированная, конечно, совсем не профессиональная, но все же слежка. Петр только не мог определить, где именно она началась. За ним увязалась явно какая-то шпана. Это было видно по их опухшим физиономиям, по пьяным ужимкам, по походке. Прежде всего Петр решил проверить, что слежка за ним в самом деле ведется. Для этого он несколько раз сворачивал с Ниной на другие аллеи, останавливался возле каких-то афиш. Он даже на минуту завел Нину в летний лекторий за решетчатой оградой, где врач давал консультации по режиму дня и питанию людей разного возраста и профессии. Когда Петр и Нина снова двинулись дальше по аллее, Нина насмешливо спросила: «Что же вы ушли, не узнав, какой режим дня соответствует вашему возрасту и профессии? Интересно, что бы врач вам посоветовал?» Петр, однако, шутки не принял, потому что парни не отставали ни на шаг. Понизив голос, Петр сказал: «Вы, Ниночка, работаете в милиции, поэтому не подавайте вида, что удивлены. С нами ведь всякое бывает, сами знаете. Сейчас, например, за нами следят. Представляете?» «А вам это не кажется?» — улыбнулась Нина, но глаза ее стали строгими, настороженными, и она зачем-то взяла Петра под руку. «Я уже убедился», — коротко ответил Петр и добавил: «Только не оглядывайтесь по сторонам». «Нет-нет, но зачем они следят за нами?» «Сам не пойму. Но все-таки интересно выяснить, зачем я им понадобился». Петр огляделся по сторонам. «Где тут пункт милиции? 100 лет в этом парке не был». «Где-нибудь у входа. Я тоже думаю. Пойдемте в том направлении». Они медленно двинулись к центральному входу в парк. Неожиданно Нина заметила какого-то человека с красной повязкой. «Вон дежурный, спросим у него». Они подошли, и человек показал им, в какой стороне находится пункт милиции, ни о чем при этом не спросив и не предложив помощи. Петр заметил, что их короткий разговор не понравился преследователям. Они стали явно нервничать, хотя, конечно, самого разговора слышать не могли. Правда, они, в свою очередь, тоже подошли к тому человеку, поздоровались с ним за руку, как со знакомым. И Петр сделал вывод, что парни эти не случайные посетители парка. а через некоторое время парни ускорили шаг,